«Нет ума, считай калека». Влад рано понял, что умом не блещет, и страшно разозлился по этому поводу. На всех. То есть на самом деле он решил, что идиоты как раз все остальные. В то лето, когда исчез отец, мать отправила их со Славкой к своим дальним родственникам. Теперь мальчишки шатались не по стройке, а по деревне, как будто одно другого лучше. Славка, конечно же, набрал с собой книжек, которые читал, валяясь в саду под яблоней, а Влад пытался наладить коммуникацию с местными. Там было человек 10 пацанят и девчонок, такая микробанда, все загорелые, крепкие и лазающие по деревьям, как макаки. Хромой Влад был им нужен, как зайцу стоп-сигнал. Обычно все общение в коллективе сводилось к тому, что планировали обнести бывший колхозный, голгоспный сад, травили матерные анекдоты или думали, как поймать и побить Эвку. Влад с 5 на 10 понимал, что они там базарят. Их было много, они то и дело ржали, а еще говорили не по-русски. Когда Влад вырос, его коробило от утверждения, что все славянские языки похожи. Всякий раз услышав, что русские, белорусы и украинцы без проблем поймут друг друга, он принимался спиной у рта доказывать, что это не так. Ни черта не поймут, как ни старайся. Эвку почему-то не любили. Говорили, что она лышайна и гыдка. Эвка каталась по улице на здоровенном взрослом велике, хотя была для него слишком мелкой, поэтому ездила пидрамою, то есть стоя. Обычно она носила обрезанные из старых джинсов шорты и драную настолько, что было видно тело, майку. Когда Влад услышал, что у Эвки лишай, то подумал, что она лысая, но волосы у нее были только короткие. Если б Влад не знал, что она девочка, он бы мог подумать, что это мальчишка. Хотя, конечно, если присмотреться, было видно, что у нее девчачье лицо, немножечко похожее на Полинина. Может, из-за веснушек, а может, Влад просто скучал по Полине. Эвка всегда смотрела прямо, а дети орали, сидя на лавке. А кое-кто — на заборе или на дереве, которое росло за забором. «Лышайна!» Эвка делала вид, что не слышала, но не могла не слышать. Не то чтобы Владу было ее жалко, он вообще ее не знал, но происходящее казалось ему глупым и противным. И однажды, когда все затихли, Влад произнес кое-что, казавшееся ему красивым и мудрым. Наверное, он услышал эти слова в кино или от кого-то из взрослых. А может, от Славки, который много читал. «Зачем вы ее обижаете? Она же человек». Все загоготали. Сидевшие на дереве даже, кажется, чуть вниз не попадали. Они ржали, а Влад готов был провалиться сквозь землю со своими умными словами. «Человек! Человеки! Це мы, хлопцы! А девчата — жинки!» Влад чувствовал себя хуже, чем лышайный. Он чувствовал себя тупым. Бесконечно и беспросветно тупым. Это был позор похуже того, что Славка научился понимать по часам в 5 лет, а Влад — только в 7. Похуже того, как надеть колготки задом наперед после тихого часа в саду. Хуже позора не уметь залезть на дерево из-за ноги. Больше дружить с деревенскими детьми Владу не хотелось. Оставалось только придумывать, что у него есть крутое оружие, из которого Влад шмаляет по ним, и они повисают на ветках дерева или на заборе, как постиранное белье на веревке. И кровь с них капает на землю. Нет предела совершенству. Еще худший позор ждал Влада в школе, когда он оказался самым тупым учеником в классе. Конечно, был еще и Олег, но тот наглядно демонстрировал тезис, что при силе не нужно ума. Однажды математичка Ктория Санна увидела с внутренней стороны обложки Владовой тетрадки для контрольных работ портрет Олега. Предыстория такая. Олег, как обычно, задирал Влада, и тот его нарисовал. Ну, как нарисовал. Изобразил человечка и подписал «Олег», а напротив робота, который в него стреляет. Потом нарисовал в Олеге дыру, из которой вываливаются внутренности. Хотел повесить кишки Олега на елку, как гирлянду. Полина увидела это и засмеялась. Сказала, что Влад крутой, у него прямо комикс получился. Ктории Санне комикс Влада не понравился. И она вызвала в школу маму. Только мама, конечно, не пришла, а передала с Владом записку, что ей очень некогда. Она едет за товаром. Ктория Санна ругалась, что Влад мало того, что совсем не понимает математику, так еще и рисует на уровне расчлененных Олегов. Как будто увлечение живописью как-то помешало Леонардо создавать великие изобретения. Вот и Владу комиксы про Олега не мешали. Он что с ними, что без них, был безнадежно туп в математике. Да и, честно говоря, не только в ней. Но самый позорный позор пришел откуда не ждали. На физре Владу делать было нечего из-за ноги. Обычно он сидел в раздевалке для мальчишек, а иногда ходил смотреть, как ребята играют. Но его бесило видеть, как они носятся и скачут, пока он сидит на скамейке, в колени даже покалывало от злости. Если играли в пионербол, Влад всегда болел за ту команду, в которой была Полина, и она всегда побеждала. Полина отлично играла. Высокая, легкая, гибкая, на нее можно было смотреть бесконечно, и физрук на нее тоже пялился. Луизу Извозчикову на какое-то время освободили от физры. Мелкой и худой Лу тоже не слишком повезло с телом, поэтому сперва Влад даже проникся к ней чувством солидарности. Поначалу Лу с Владом просто сидели на лавочке, а потом стали разговаривать. Луиза призналась, что освобождение от физкультуры у нее липовое, маме сделали по знакомству, за деньги. Мама хочет, чтобы Лу была круглой отличницей, а по физре ей даже на четверку норматив не сдать. Влад сказал, что она все правильно сделала. Ничего нет хорошего в физре, тем более для таких, как Лу и Влад. Всякие Олеги все равно бегают быстрее них. Потом Лу заявила, что так сидеть скучно. Поговорила с физруком, и он стал отпускать их в библиотеку, но с одним условием. Лу вычитала, что шахматы и шашки – это тоже спорт, поэтому Лу и Влад должны были всю физру играть в шахматы, которые она приносила с собой. Маленькие такие, в коробочке. Влад умел играть в шахматы, только насчет коня возмущался. Ужасно тупо, что конь ходит какими-то скачками, как заяц. Первую партию он проиграл довольно быстро и сказал: «Я, похоже, никак не освоюсь с этим конем. Это какая-то фигура типа Олега, только легается и скалит зубы. А король вообще бесполезный, стоит и не делает ничего, пока его жена защищает». «Если хочешь демократии, давай в шашки», — предложила Лу. В шашки Влад играл нормально. Они со Славкой как-то все лето играли в шашки. Влад даже выигрывал иногда. Так что и в этот раз были шансы победить, поэтому Влад согласился. И продул 4 партии подряд. Маленькая кудрявая Лу выигрывала у него раз за разом, кудряшки ее противника подпрыгивали, а его шашки одна за другой улетали с доски. Неужели Славка тогда летом поддавался? Неужели Влад даже в шашки у девчонки выиграть не может? Что он тогда может вообще? «Ай!» — он смел все чертовы шашки с доски. «Надоело, не хочу больше играть». «Ну ты чего? Ты же мог выиграть, смотри!» Лу принялась возвращать шашки на доску. «Вот так было! У тебя же было 2 дамки, ну ты чего? Я сидела и тряслась, что ты меня сейчас сделаешь? Не хочу я больше играть. Голова болит. И в ухе стреляет». Зачем он про ухо наврал, сам не понял. Влад совсем плохо соображал к тому моменту. «Хорошо, в следующий раз можем поиграть в точки. Там и доска не нужна». Влад чуть не заплакал. Белобрысая мелкая Лу размазала его, как комара по коленке. Он думал, что Лу тупая зубрила, но она действительно была умной, может, даже умнее Славки, у которого Влад все-таки пару раз выигрывал. Или тот поддавался. Олег надавал Владу лещей физически, а Лу — интеллектуально. Не жизнь, а полная фиаско. «Я тогда почитаю немного», — сказала Лу и достала книгу. А Влад принялся рисовать роботов в тетради. Они стреляли во все стороны, и от них разбегались маленькие человечки. «Никуда вам не убежать, конец вам всем». Кстати, человек по-украински «людина».